Ленин взял бразды правления и держал их со всей силой, на которую был способен. И только болезнь смогла вырвать у него эти бразды. Именно отношением к власти Ленин в громадной степени отличался от своих политических противников. В то время как члены семьи Романовых один за другим отказывались от власти, в то время как кадеты и эсеры один за другим уходили в отставку с министерских постов во временном правительстве, Ленин был готов отстаивать власть любой ценой. Всю жизнь Ленин придерживался марксистской доктрины, которая умаляет роль личности в истории и принимает в расчет только психологию масс и массовое движение. Однако Ленин четко понимал роль лидера в революционном движении и ясно сознавал, что сам является таким лидером. Как уже отмечалось, Ленин не выделялся среди других революционеров какой-то особой храбростью, хотя трусом он тоже не был. За период своей политической деятельности он неоднократно проявлял заботу о собственной безопасности. В 1905 году, получив в Женеве известие о выступлении в Петербурге под руководством священника Гапона, Ленин не поспешил в Россию, подобно Троцкому, чтобы принять непосредственное участие в революции, а оставался в Швейцарии вплоть до появления манифеста от 30 октября. Вернувшись в Россию, чтобы подготовить вооруженные восстания в Москве, Ленин лично не поехал в Москву, а направился на конференцию в Финляндию. В июле 1917 года Ленин не появился на суде, чтобы ответить на обвинение в получении от немцев денег, а скрылся. Он берег себя, потому что знал, без него его соратники не смогут справиться с ходом событий. Он не только сам считал себя лидером, но стремился, чтобы и другие думали так же. В газетных статьях, принадлежавших его перу, но не подписанных им до прихода к власти, иногда он упоминал собственное имя в положительном контексте. Так он приучал партийных товарищей ценить его имя, придавал себе политический вес. И если до возвращения Ленина в Россию в 1917 году его имя практически не было известно широким кругам, то среди членов партии Ленин уже имел репутацию лидера. Как оратор, Ленин славился внутренней силой и логикой своих речей. Он знал, как найти слова, чтобы внушить энтузиазм большим массам рабочих или привлечь на свою сторону крестьян. Однако среди ораторов русской революции многие выглядели импозантнее Ленина. Секрет его силы заключался не в ораторском искусстве. Ленин выступал нередко, но главную надежду возлагал он не на красноречие. Он знал, как создать между лидером и массами связь более прочную, чем связь оратора со своей аудиторией. Он сумел сковать цепь, крепко соединившую партию и народ. Большевистская партия, позже получившая название «коммунистическая», с самого начала являлась уникальным социальным феноменом. Политической партией она была только по названию. В действительности она представляла собой нечто большее, чем партия. Она была разновидностью ордена иезуитов, тесным товариществом фанатиков, объединенных общим идеалом и связанных друг с другом строжайшей дисциплиной. С самого начала своей политической карьеры Ленин стремился создать именно такую партию, необходимую ему для достижения своих целей. Ленин придавал колоссальное значение организации партии для осуществления своей идеи. Он не побоялся пойти на разрыв со своими сторонниками в 1903 году, не побоялся остаться без средств и приверженцев. Ленин спаял партию в крови московского восстания, хотя это восстание и потерпело поражение. Годы думского режима он использовал, чтобы широко распространить идеи партии в рабочей среде. И когда в 1917 году он вернулся в Россию, он имел в своем распоряжении политический штаб, идееспособный отряд соратников, таким не обладал никто из его противников. Оставалось только объединить свои силы с силами народа, что Ленин и осуществил благодаря своей способности в нужный момент найти необходимый лозунг